Никогда еще ни у одного школьника в мире не было такой прекрасной жизни. В школе Толик получал одни пятерки. При этом ему не нужно было тратить на уроки ни одной минуты. Времени свободного было очень много, и Толик по два раза в день ходил в кино на 10-часовой сеанс и на 11:30. Мама с удовольствием давала ему деньги, а вечером Толик смотрел телевизор, все передачи подряд, даже те, которые детям до 16 смотреть не полагается. Самое противное было, конечно, сидеть в школе. На уроках Толик скучал, потому что знал все наперед до самых каникул, и ему приходилось придумывать себе разные занятия. То помечтает, какое бы ему еще загадать желание, то почитает потихоньку книжку, а то начнет в этой книжке разукрашивать рисунки. Мужчинам пририсовывает усы, а женщинам бороды. Хорошо было бы вообще не ходить в школу. Но Толик понимал, что этого делать нельзя. Объяснить это было очень трудно. Нельзя же попросить у Коробка, чтобы все не обращали на Толика внимания. Тогда и жить будет неинтересно. Один раз Толик совсем было собрался рассказать все Мишке и помириться с ним. «Конечно, придется дать Мишке половину спичек. Ну разве для друга жалко? И разве я жадина? Конечно, нет». Толику так захотелось поделиться с Мишкой, что он даже не стал досматривать телевизионную передачу и заперся в ванной, чтобы разложить спички на две кучки. Он клал их перед собой. Одну налево, другую направо. Спичек оставалось 39. Одна оказалась лишняя. Толик подумал немного и положил ее к себе. У него стало 20, а у Мишки 19. «Какое-то глупое число. Ни на что не делится». Толик прибавил себе еще одну спичку. Теперь у Мишки стало 18. «Прекрасное число. Делится на 2, на 3, на 6 и на 9. Вот и хорошо, вот и нужно его разделить на 2. Еще 9 спичек перекочевали направо, а у Мишки осталось 9. Правая кучка стала большой, а левая совсем маленькой. «Это несправедливо. Если Мишка узнает про такую дележку, он обидится. А не сказать ему нельзя, потому что это будет нечестно. Нечестно поступать нельзя. Но обижать Мишку тоже нельзя. Значит, надо как-то так сделать, чтобы было честно и не обидно. Это очень просто. Не нужно делить. Тогда и говорить будет не о чем». И Толик смешал все спички в одну кучу. Мишка ни о чем не узнает. И значит, все будет честно и не обидно. Толик спрятал спички как раз вовремя. В дверь ванной постучала мама. «Толик, прости, что я тебе помешала, но уже поздно. Можно я лягу спать? Или тебе еще что-нибудь нужно?» «Мне ничего. Нет, мама, подожди. Мне нужен велосипед. Купишь?» «Бедный мальчик, как же я раньше не подумала, ты у меня такой скромный. Сам попросить стесняешься, а мне даже в голову не приходило. Идем скорее». Мама взяла Толика за руку и повела в комнату, где папа досматривал телевизионную передачу. «Евгений, ребенку нужен велосипед». «Что значит нужен?» «Это значит, что он хочет велосипед». «А пароход он не хочет?» «Это неуместные шутки, Евгений». «Я не шучу. Ты же знаешь, что у нас сейчас мало денег. Велосипед может обождать». «Нет, не может. Как это можно откладывать, если наш славный мальчик хочет кататься на велосипеде?» «А не такой уж он славный. А ты его за последнее время совсем избаловала. Вот я сам возьмусь за его воспитание». «Ты это 10 лет обещаешь!» «Толик, выйди из комнаты! Немедленно ложись спать! Никакого велосипеда тебе не будет!» «Толик, не ходи! Не ложись спать! У тебя будет 2 велосипеда! Самых лучших!» Папа встал и с треском выключил телевизор. Толик переводил взгляд с папы на маму, сопел и очень жалел, что затеял этот разговор. Он вовсе не хотел, чтобы папа с мамой ругались. Раньше они иногда спорили, но не ссорились. А теперь начиналась самая настоящая ссора. «Ты могла бы не обсуждать этого при ребенке!» «А что тебе, ребенок? Ты его совсем не любишь!» «Я не люблю!» «Ты не любишь! Ты его ненавидишь!» «Ты просто дура!» Толик увидел, как она побледнела. Папа вдруг замолчал и растерянно посмотрел на маму, а мама быстро повернулась и убежала на кухню. Папа схватился за голову и зашагал по комнате. Он ходил, как будто не замечая Толика. А Толик стоял посреди комнаты и не знал, что делать. Наконец папа остановился и посмотрел на Толика. Лицо у него было виноватое. «Что же мы с тобой натворили, старик?» Толику было жалко папу. И маму тоже было жалко. И еще ему было жалко спички, которая могла все уладить. Если мирить всех, кто ссорится, то никаких спичек не хватит. Но все же теперь поссорились папа и мама. Толик вздохнул и поплелся в ванную. Там он сломал спичку и загадал, чтобы папа и мама помирились. И тут же мимо двери ванной простучали каблуки мамы. А затем послышались в коридоре тяжелые шаги папы. Толик выглянул за дверь. Папа и мама стояли посреди коридора и смущенно улыбались друг другу. «Ты на меня не сердись, пожалуйста». «Это ты на меня не сердись». «Я, конечно, виноват». «Нет, это я виновата». «Нет, нет, ты ведь так устаешь и дома, и на работе. Разве я не вижу? Я ведь тебя очень люблю». «Я тебя тоже люблю. А мы можем купить Толику велосипед?» «Попробуем». Толик потихоньку выскользнул из ванной и направился спать. В воскресенье утром Толик выкатил во двор новенький орленок. У парадной он постоял немного, проверил, как работают ножной и ручной тормоза, позвонил в звонок. Конечно, можно было ничего не проверять. Все проверили в магазине и еще раз дома утром. Но Толику хотелось, чтобы вокруг него собралось побольше ребят. Ребята обступили его и тоже попробовали тормоза и звонок. Те, у кого был свой велосипед, ничего не сказали, а те, у кого велосипеда не было, сказали. «Орленок ерунда, потому что турист лучше, у него 3 скорости». А потом Толик поехал кататься. Он 3 раза проехал мимо Мишкиных окон и все поглядывал, не смотрит ли Мишка, как он катается. Но Мишки все не было. Тогда Толик поехал на площадку, где уже на асфальте ковырялись малыши со своими клюшками-закорючками. Толик разъезжал между ними и мешал играть. Малышам это не нравилось, но они понимали, что Толик большой и сильный, и ничего с ним не поделаешь. Они даже не протестовали, и Толику вскоре надоело задираться. Толик снова поехал к Мишкиной парадной. Он знал, что Мишка все равно выйдет гулять с Майдой. Так все и получилось. Минут через 5 Мишка с Майдой на поводке вышел из парадной. Толик разогнался и проехал совсем рядом с Мишкой, даже чуть не задел его. Но Мишка будто ничего не заметил. Только Майда, натягивая поводок, покосилась на хозяина, будто спрашивала, разорвать этого нахала или не стоит. «Майда, рядом!» Собака успокоилась. Тогда Толик снова разогнался и помчался навстречу Мишке, будто хотел его сбить. Он знал, что Мишка не выпустит Майду. Но он немного не рассчитал. Он затормозил слишком поздно. Майда прыгнула, заслоняя хозяина. Поводок натянулся. Майда присела на задние лапы, но Толик уже не мог удержаться и налетел на нее. Велосипед выскользнул из-под Толика, и Толик упал. Он лежал на асфальте, а над ним, растопырив лапы, стояла Майда и грозно рычала. Хорошо еще, что она была в наморднике. «Назад! Фу!» Майда села у Мишкиных ног. Толик поднялся, едва не плача. Ему было страшно обидно. Он ведь просто хотел пошутить. Может быть, он даже хотел помириться с Мишкой. И если он чуть-чуть не рассчитал, то это не значит, что на него нужно набрасываться с овчаркой. Ты чего собак напускаешь? Ты сам налетел. Скажи еще спасибо, что она в наморднике. А то бы от тебя одни кусочки остались. Это на тебя надо намордник надеть. Если я захочу, от тебя самого и от твоей Майды одни кусочки останутся. Захоти! Ну, сейчас посмотришь. Толик сунул руку в карман. Мишка спокойно смотрел на Толика. Он был под защитой Майды. Кроме того, он привык, что Толик всегда придумывает всякую ерунду и не боялся его угроз. Он даже не подозревал, что через секунду может превратить кого-нибудь голубя или червяка, и потом ему всю жизнь придется жить в земле и выползать на поверхность лишь дождливой ночью, как это делают все черви. Толик нащупал в кармане коробок и на несколько секунд задумался, в кого бы превратить Мишку и Майду. Это и спасло обоих, потому что как раз в эту минуту подошел Чича. «О, новенький велосипед! Люблю новые велосипеды! Дай прокатиться!» «Я еще сам не катался!» «Тебя не спрашивают, катался ты или нет, я говорю, прокатимся!» Не дожидаясь ответа, Чича протянул руку, чтобы поднять велосипед. Толик растерянно смотрел на Чичу и чувствовал себя, наверное, так же, как малыши, когда он мешал им играть в шайбу. Конечно, он мог и Чичу превратить в червяка, но Толик даже не подумал об этом, потому что Чича был большой и сильный, и Толик его боялся. И вдруг Толик услышал Мишкин голос. «Не трогай велосипед! Не твое и не трогай!» «Это еще что за мастер спорта? Давно банок не получал! Я могу!» «Майда, охраняй!» Майда немедленно улеглась рядом. Она высунула язык и, склонив голову на бок, спокойно и равнодушно поглядывала на Чичу, будто он был не большой и сильный восьмиклассник, а какой-нибудь жалкий малыш. Чича покраснел. Ему не хотелось отступать на глазах всего двора. Он снова протянул руку к велосипеду. Майда сморщила нос и легонько заворчала, показывая зубы. «Ты лучше уйди, Чича. Мы же тебя не трогаем». «Ну, хорошо». И Чича сдался. Он заложил руки за спину и отошел, будто ничего не случилось, и будто он просто поговорил немного с приятелями. Мишка поднял велосипед. «Смотри, у него педаль сломана». «Ну и пускай. Мне теперь мама хоть 10 велосипедов купит». Друзья говорили таким тоном, словно они никогда не ссорились. Так, будто Толик никогда не хотел превращать Мишку в червяка. Мишка решил проводить Толика, чтобы его не очень ругали. Он отвел Майду домой, а потом они вдвоем втащили велосипед по лестнице. Дверь открыла мама. Это было очень кстати. Мама первая увидела сломанную педаль. «Вот и умница! Не успел во двор выйти, уже педаль сломал. Ты просто замечательный мальчик. Только папе не говори. А велосипед мы починим завтра». Мишка с удивлением уставился на маму Толика. Он еще никогда не слышал, чтобы родители хвалили детей за сломанные велосипеды. На шум в передней вышел из комнаты папа. Мама заслонила от него велосипед, и папа ничего не заметил. Здорово, Михаил. И почему давно не заходил? Так просто, дядя Женя. Уроков много. Я еще на каток хожу, в хоккейную школу. Поломают там в этой школе все ноги. Вы поосторожнее играйте. Как там Анатолий играет, ничего? Он просто здорово играет. Тренер говорит, лучше всех. Ну же, лучше всех. Старуха, слышишь? Наш Анатолий лучше всех играет. А я никогда в этом не сомневалась. Но я еще раз прошу тебя не называть меня старухой. Ты, старуха, что так не понимаешь? Все же видят, что ты молодая и красивая. Ладно, старик, иди обедать. Пойдемте, старики. Сегодня наши с Америкой играют. Я еще хочу хоккей посмотреть. После обеда мама, как обычно, принялась за мытье посуды. Папа постоял около нее минутку и поговорил о том, что теперь, когда пустили горячую воду, мыть посуду — одно удовольствие. Затем он пошел настраивать телевизор, чтобы посмотреть матч с Америкой. Мишка и Толик вышли на улицу. Еще в парадное они сняли галоши и запрятали под лестницу. Во дворе они размотали шарфы и засунули их в карманы. Теперь они шли по улице, перепрыгивая через лужи, и им было приятно от того, что сегодня так тепло, и от того, что они помирились. Пойдем в зоопарк. Денег нет. Я-то давно хотел жирафу посмотреть. Ее недавно привезли. Не беспокойся. Мне мама сколько хочешь денег дает. Я тебе потом отдам. Но Толик лишь улыбнулся. Откуда же было Мишке знать, что Толик мог достать денег сколько угодно? Просто он еще не придумал, как сделать так, чтобы никто не заметил, что у него много денег. В зоопарке Толик купил 2 билета и 2 эскимо, которые ребята тут же скормили медвежатам на площадке молодняка, хотя это и строго запрещалось делать. Впрочем, на это запрещение никто не обращал внимания. Все кидали медвежатам конфеты, печенье, даже яблоки. За барьером ходила уборщица и ругалась, и уговаривала, но все было напрасно. За всеми она уследить не могла. Как только она уходила на один конец площадки, сейчас же начинали кормить медвежат с другого. Ну что же вы делаете? Ведете себя хуже медведей, а ума у вас вообще меньше. Но ее никто не слушал. Толик и Мишка долго простояли возле площадки. Они видели, как затеяли возню 2 медвежонка. Медвежата боролись, вставая на задние лапы, и сопели совсем как люди. Потом они оба набросились на львенка и принялись его тормошить. Львенок терпел, но затем не выдержал и закатил медвежонку такую оплеуху, что тот 2 раза перевернулся через голову. От такой оплеухи 8-классник Чичи, наверное, сразу же помер бы. А медвежонок только почесался и побрел к решетке выпрашивать конфеты. Затем ребята отправились смотреть на слона. Он был все такой же, как и раньше. Старый, морщинистый и умный. Слону бросали монетки, а он подбирал их хоботом и совал в карман сторожу. За это сторож давал слону морковку или капустный лист. Слона было немного жалко. Он казался слишком большим для своей тесной клетки. И смотрел он как-то по-человечески грустно, будто знал что-то свое, о чем не хотел рассказывать людям, которые ему давно надоели. Толик бросил слону монетку, и ребята пошли к белым медведям. Медведи плавали в большом бассейне, огороженном барьером с высокой сеткой. Родители поднимали своих детей и ставили их на барьер, чтобы они лучше могли разглядеть медведей. Одна мама рассказывала своей дочке, как однажды, когда не было сетки, в бассейн свалилась девочка. И вот эта девочка свалилась в бассейн к белым медведям. Она была непослушной, и она всегда-всегда капризничала. Вот как ты. ты иногда капризничаешь. Она убежала от медведей. Нет, она была непослушной, и ее разорвали на куски. Видишь, как важно быть послушной? Если ты будешь слушаться свою маму, то тебя никогда не съедят белые медведи. Мама, пойдем домой. Я не хочу больше смотреть никаких зверей. Пойдем. Не плачь. Ты же послушная. Тебя медведи не тронут. Пойдем.